Компания явно нарывалась на срок или, в крайнем случае, на неприятности, когда со сцены под общие зрительские переглядки пела песенку о КГБ. «По дальним странам я бродил, и мой тук-тук» — все стучали — «со мною, Париж и Вену посетил, и мой тук-тук со мною». «А вы боялись?» «Да ничего мы не боялись. Мы не были диссидентами, времена были, когда уже не сажали, а главное, нам нечего было терять. Нас даже неоткуда было исключить, так как мы не были ни членами партии, ни членами Союза писателей». И тем не менее, когда артисты спели про свой тук-тук, буквально на следующий день раздался уже конкретный стук в горком партии. Ширвинта, Горина и пригревшего их директора дома актера Александра Эскина вызвали к товарищу Шапошниковой, руководившей городской партийной идеологией. «Дайте тексты», — потребовала партийная дама с печатью времени в облике, строгий костюм, коса, уложенная колбасным кругом. «Да нет никаких текстов», — ответили ей. «Мы ведь как работаем? На ходу? Сочиняем, переделываем, никаких записей не ведем». В общем, все легко отделались. Им действительно нечего было терять, в отличие от облеченных властью людей. Вот кто мог много потерять, так это Михаил Жаров, общественный директор дома. Однажды со сцены прозвучала шутка в виде объявления. В связи с пристальным вниманием к домам творческой интеллигенции во главе везде поставлены военные, что правильно. Генерал в доме журналистов, контр-адмирал в ЦДРИ, а в ВТО возглавил генерал контры Жаров. На этих словах народный артист Михаил Иванович Жаров, бледный как мел, встал и покинул зал. На самом деле, залепляя подобного рода шутки, никто не строил из себя героев. Смелость и дерзость входили в условия жанра. И каждый понимал, что публика, которая дико хохочет, все равно не заступится. Упадешь — твоя проблема. Не упадешь — тебе аплодисменты. Самое интересное, рассказывает активный участник домоактеровских капустников Михаил Державин, что ребятам, которые бдили за творческими домами, то, что мы делаем, нравилось. Я помню, как во время репетиции по залу проходила компания во главе со Славиком. И, улыбаясь, все время он говорил: «Ну, Ширвин Державин, вы дошутитесь». Они дошутились до дикой популярности. На молодых, ибо что сейчас трудно поверить, никому неизвестных артистов и авторов ВТО ломилась вся Москва. В театрах старики снисходительно похлопывали их по плечу. «Видели ваш капустник? Ну вы молодцы!» Так приходила слава, нарабатывались связи. Но не только за смелостью народ рвался на капустники. Свежие и оригинальные номера, которые нельзя по вполне понятным причинам увидеть в театре, были в большом дефиците. Эффектная шутка, классно сделанный трюк ценились иногда больше, чем дерзкое слово о власти. Если бы вы знали, что выражение «рояль в кустах» пришло из капустника, то очень бы удивились. И тем не менее, эта идиома родом из известной интермедии Горина совершенно случайна. Пародии на телепередачу с прямым эфиром. Короче, на сцене совершенно случайно появлялся диктор и говорил: «Дорогие товарищи, мы сейчас расскажем вам, как отдыхают наши советские москвичи. Вот мы идем по улице. И с первым случайно встреченным человеком поговорим. А вот и он. «Здравствуйте, товарищ!»